Глава 6. Еще до полудня, когда она сидела в своем кабинете в Тифе, подбирая в сокровищницу 1935 года хорошо сохранившийся артефакт, достаточно неизношенную запись Дека «Эндрю Систерс» «Бэй Мир Бист Душон», которому ощутила первые признаки ломки. Руки стали странно тяжелыми. С невероятными усилиями Кэт выключил драгоценную запись, чтобы не повредить. В материальной вселенной произошли явные изменения. На Авилла-стрит-45 под влиянием GG-180 мир предстал перед ней в виде гирлянды воздушных пузырей, сквозь которые она могла легко проходить, исчезая в одном месте и появляясь в другом. Так она прошла сквозь Христиана Плафта. Теперь вчерашняя легкость и эйфорию сменила иное чувство. Сейчас среди знакомых стен рабочего кабинета она оказалась свидетелем странной трансформации реальности. Заурядные вещи, которые всегда окружали ее, обретали особую плотность и самостоятельность. Казалось, они могут двигаться сами по себе. Что-то происходило с телом и психикой Кэт. Она ощущала себя катастрофически беспомощной. 10-дюймовая пластинка фирмы Дека словно избегала прикосновений, выкручивалась из рук. GG-180, как ей удалось выяснить, принадлежал к классу таламических стимуляторов. Теперь, испытывая абстинентный эффект в отсутствии дозы, она нуждалась в этом таламическом воздействии на зрительные нервы. К тому же наркотик вмешался в метаболизм мозга. Кэт охватила паника. У нее не было сил контактировать с объектами окружающего мира. Вместо этого вещи сами угрожающе надвигались со всех сторон. И вещи имели душу. Казалось, они могли наносить раны, колоть, терзать и резать ее тело, нанося смертельные раны. Кэт не смела шелохнуться. С одной стороны грозно навис шкаф. Вот на нее стала наползать пепельница, угрожая ей острым углом. Каждая вещь была чревата смертью. В этот момент зажужжал селектор. Послышался голос Люсиль Шулер, секретарши Вергилия. «Миссис Арома, мистер Вергилий Аккерман ждет вас в своем кабинете с новой записью «Бэймер Бист Душон», которую вам удалось приобрести сегодня. Он выразил к ней интерес». «Да, сейчас иду», — сказала Кэт, но едва попыталась сдвинуться с места, как ее бросило в холодный пот. Она с трудом вздохнула и встала, с трудом держась на дрожащих ногах. «Вот они, крючки GG-180», — подумала Кэт и попыталась взять драгоценную запись. Не тут-то было. Края виниловой пластинки были точно острый обсидиановый нож, которым инки резали жертв на зиккуратах. Кэт удалось поднять этот враждебный предмет, полыхавший яростью, и донести до двери. Здесь она столкнулась с Ионой Аккерманом, проходившим по коридору. Иона с улыбкой поднял пластинку с ковра и, посмотрев на круглый ярлычок, передал Кэт. «Иона, мне плохо», — жалобно простонала она. «В чем дело?» Он склонился над ней. В его кучерявых кудрях копошились змеи, которые могли ужалить Кэт. «Первый день без мужа», — понимающе улыбнулся Иона. «Помогите мне сойти с лестницы», — выдохнула она. «Мне нужно добраться до кабинета Вергилия». «Слушайте», — заметил друг Иона, — «да на вас действительно лица нет. Чего доброго расшибетесь», — он подхватил Кэт под руку. «Надеюсь, это не будет рассматриваться как приставание к сотрудникам противоположного пола». До кабинета Вергилия было минуты две пути, но они показались Кэт растянутыми до бесконечности. Она с облегчением вздохнула, увидев знакомый орлиный профиль. «Кэт, вам сегодня лучше отправиться домой пораньше», — сказал Вергилий пронзительно птичьим голосом. «Почитайте женские журналы в постели, выпейте коктейль». «Отстаньте от меня», — услышала она свой голос как бы со стороны. «О, Господи!» — поторопилась она поправиться. «Нет, мистер Вергилий, ни в коем случае, мне нельзя оставаться сегодня одной». «Я понимаю», — закивал Вергилий. «Эрик уехал. Ну что ж». Он философски передернул плечами. «Это ведь ненадолго?» Кэт встрепенулась, услышав имя Эрика. «Я в порядке», — сказала она. Ненависть вдруг придала ей силы. «У меня прекрасная запись для Вашинга-35». Кэт повернулась к Оне, стоявшему за спиной. «Вот это, кружится диски». Она положила пластинку на стол перед шефом. «Я дам вам знать, если появится еще что-нибудь интересное, мистер Аккерман». Она села, как кукла, в кресло у стола, стараясь сохранить последнюю энергию. Частная запись. Александр Вулкот в программе «Городской глашатай». «Глашатай?» — радостно воскликнул Вергилий. «Моя любимая программа». К тому же я договорилась насчет записи натурального звучания звонка телефона системы Паккард, продолжила через силу Кэт. Кэт, с искренним пылом сказал Вергилий, я повышаю вам жалование. Милая моя миссис Арома, кстати, а запись программы «Вулк» это на каких волнах? Сверьтесь на всякий случай, чтобы не ошибиться, с подшивками «Вашингтон Пост» за 35-й год. Необходимо извлечь из «Вашингтона» досадные анахронизмы. Например, в детстве мои родители не подписывались на некоторые из газет. «Мистер Аккерман», — взмолилась Кэт, — «нельзя ли мне съездить в командировку?» «Зачем?» «Мне надо в Шайен». «Но для чего?» — проговорил Вергилий с таким же отчужденными интонациями. «Мне надо увидеться с Эриком». «Зачем?» — еще раз выразительно повторил Вергилий. «Вы нужны здесь». «Ненадолго, ну, пожалуйста». «Поймите, миссис Арома», — торжественным тоном заговорил Вергилий, каким говорил только на юбилейном банкете по случаю основания ТИФа. «Эрик нужен генеральному секретарю, а вы, моя девочка, нужны Вашингу и ТИФу». «Но мне очень нужно», — почти закричала Кэт. «Понимаете, детка», — пытался образумить ее Вергилий, — «Эрик и так мне по гроб жизни обязан. И если я отпустила его, это действительно важно. Вы только представьте, если вдруг со мной случится что-нибудь такое», — он очень натурально изобразил мертвеца. Потом, заметив, что на Кэт представление не произвело впечатления, обратился к родственнику. «Иона, объясни ей». Задумчиво потирая подбородок, Иона приблизился к креслу Кэт. «Вы же не любите Эрика, Кэт. Вы же не любите Эрика, Кэт. Я говорил с вами обоими на эту тему. Это же, можно сказать, домашние войны. Вы далеки друг от друга, как Риги и землянин, как лильцы и...» «Знаю», — оборвала она. «Только это не ваше дело». «Хорошо?» Миролюбиво согласился Иона и нажал кнопку портативного видеофона на столе Вергилия. «Давайте посмотрим, что Эрик сам скажет». «Можно мне уйти?» – проговорила Кэт, поднимаясь. Она чувствовала, что ее вот-вот стошнит на ковер. Теперь у нее действительно оставалось одно – визитка Корнинга. Или поговорить с Эриком, все-таки он доктор. В таком случае надо немедленно всеми правдами и неправдами добраться до Шайена. «Не окажете ли мне одну небольшую услугу?» — обратился Кэт Иона Аккерман. «Это очень важно, дорогая Кэт». «Да», — раздраженно выговорила она, — «только учтите, у меня нет времени. Позвольте мне сопровождать вас, когда вы поедете в Шайен, при одном условии». «При каком условии?» «Если вы обещаете, что вернетесь в течение суток». «Почему?» — тон ее говорил, что она в самом деле не понимает. «За это время первоначальная боль разлуки отступит», — отвечал Иона. Он метнул взгляд на Вергилия. «Но я останусь с вами, не беспокойтесь, и утешу вас». «Утешьте себя сами», — вспыльчиво бросила она. «По-моему, с вами не все в порядке», — захлопотал Иона. «Вы слишком ценный сотрудник, и я не прощу себе, если с вами что-то случится. Погодите, я провожу вас домой. Кстати, надо будет заказать обед из морепродуктов. Я знаю, вы их любите». Он бросил взгляд на Вергилия, ожидая одобрения. «Я вас не оставлю», — заверил ее Иона. Он опять схватил ее за руку. «Сейчас я припровожу вас в офис, а потом в Лос-Анджелес к доктору Спиннеру, психоаналитику». «Я ухожу», — пронеслось в голове Кэт. «Ухожу, Иона, может быть, сегодня же днем или ночью. Я потеряю вас и уйду в Шайен. Или, скорее, я освобожусь от вас, ускользнув лабиринтами ночной Тихуаны, где случается что угодно, ужасное и чудесное», — подумала она с нарастающей тошнотой и ужасом. «Там вам меня не отыскать. Тихуана слишком велика для вас, как и для меня, наверное. Я столько жизни отдала ей, этой наркотической столице Мексики. И поглядим, чем это закончится», — мрачно размышляла она. «Я всегда хотела найти в своей жизни», — вихрем проносились мысли, «нечто большее, чистое и мистическое, а вместо этого нашла врагов, желающих истребить наш род. Мы должны с ними сражаться, теперь это очевидно. Если мне удастся встретиться в Шайене с Малинари, я расскажу ему все о том, какие у нас союзники». Мистер Аккерман обернулась к Эд Вергилию. «Мне надо встретиться с секретарем. Это очень важно. Я должна сказать ему...» Вергилий Аккерман сухо оборвал ее. «Скажите мне, я передам. Вас к нему все равно не подпустят, если вы не из числа его детей или кузин». «Да», — сказала она, — «я его дочь». В ее голове сразу созрела легенда. В конце концов, он отец всех народов. Секретарь ООН... Отец, который вел человечество к миру и безопасности на Земле. Только что-то сорвалось. Не сопротивляясь, Кэт последовала за Ионой Аккерманом. «Я знаю, вы собираетесь воспользоваться случаем, пока Эрика нет дома, и я в ужасном состоянии», — пролепетала она. «Не будем забегать вперед», — смеялся Иона. Однако смех его был не виноватый, скорее самоуверенный. «Посмотрим», — сказала Кэт, на миг ощутив его большую тяжелую руку на плече. «Знаете, если бы я не знал вас, то мог бы решить, что вы сидите на GG-180», — сказала Иона. «Но этого не может быть, потому что сейчас его нигде не достать», — добавил он. «Нигде? Нигде». «Погодите», — обернулась Кэт. «Что вы только что сказали? Что еще за GG-180?» «Наркотик, созданный нашими союзниками», — просто ответил Иона. «Как, разве не ригами?» «Фрагидодрин, он же GG-180, был синтезирован в Детройте в прошлом году. Фирмой, которую руководство Тифа назвало корпорацией «Фундук». GG-180 – главное оружие, на которое делается ставка в войне. Этот препарат должны запустить в производство только в следующем году». «Препарат настолько опасен?» – вопросительно пробормотала она. «Многие наркотики, начиная с производных опия, опасны, потому что вызывают зависимость. Но GG-180 опасен, во-первых, из-за странных галлюцинаций, как у ЛСД». «Что за галлюцинации?» – спросила Кэт. «Расскажите». «Не могу, военная тайна». С нервным смехом она сказала, что ж, в таком случае узнать можно только одним способом – приняв наркотик. «Откуда вы его возьмете? Это невозможно. Даже не думайте». «Препарат необычайно токсичен. Все подопытные мыши сдохли». Иона посмотрела на нее, удивленно приподняв брови. «Даже не заикайтесь об этой вещи и вообще забудьте, что я вам говорил. Думаю, Эрик вам рассказывал, что это за наркотик». «Да ну перестаньте, какая ерунда!» – постаралась рассмеяться Кэт. Мысли бешено вращались в ее мозгу. «Кстати, – сказала Иона, – вы говорили, будто наркотик произведен нашим врагом. Значит, вы что-то знаете о нем. Наверное, от Эрика». «Да, вы правы. Не испробовав на себе, не узнаешь, что это такое. Но для каждого, кто испробовал, обратной дороги нет. Поэтому GG-180 остается вещью в себе. Известны лишь побочные эффекты. Конечно, риги знают, что человечество давно балуется наркотиками, и они могли подсунуть врагам что-нибудь такое, ни на что не похожее и неотвратимо губительное. А как же Малинари?» «Малинари знает. Корпорация «Фундук» ежедневно извещает его о наших военно-фармакологических достижениях. Только, пожалуйста, ради бога, никому, ни в коем случае. И не собираюсь», — оборвала его Кэт. «Проще тебя самого посадить на этот GG-180», — подумала она. «Посмотрим, каким ты тогда будешь смелым и решительным. Но, может быть, это и в самом деле оружие победы», — сказала она вслух. «Еще бы, единственная ставка в войне на этот продукт». «Молчите», — оборвала его Кэт, — «больше ни слова. Ведь это же военная тайна. И сам ты сядешь на этот GG-180, впрочем, по заслугам. Каждый, кто знает, что такое GG-180, уже заслужил наказание. Останешься со мной, будешь есть со мной, спать со мной, каждую минуту молить о смерти, как я сейчас. А я тем временем попытаюсь добраться до Эрика». «Я достану этот наркотик», — мысленно решила она. «И стану пичкать им в Шайене каждого встречного и поперечного. Они это заслужили. В том числе и сам секретарь, раз он дал согласие на разработку. Это вынудит их искать исцеление от мерзкого наркотика, потому что от этого будет зависеть их жизнь. А сейчас до меня никому нет дела, ни Эрику, ни Корнингу. Они должны», — мысленно кляла она себя, нажимая на слово «должны», — «найти средства избавления от заразы. Когда от этого будет зависеть их личная жизнь, они не будут вести себя столь равнодушно. Тут-то я и достану Эрика. Они будут вынуждены разработать противоядие. Их жизнь и жизнь их близких будет зависеть от этого. Я стану заражать их всех, до единого, включая генерального секретаря». Предполагалось отравить GG-180 их источники воды по всей планете. «Великолепная идея», — выдохнула Кэт. Лифт остановился. «Итак, правительство придумало наркотик, превращающий живое существо в рабанта. Даже не в рабанта, а в нечто более низкое, чем человек. Когда к человеку путь уже закрыт, и остается только гадать, где тебе оставлена ступень в эволюционной лестнице», — подумала она. «Рядом с ящерами юрского периода», — вслух решила Кэт. «Гигантские хвосты и крошечные мозги. Остались одни рефлексы. Совершенные биомашины, так что ли?» «Что ж», — уловил ход ее мысли Иона, «думаю, мы не будем особо плакать, если риги станут ящерами». «Я стану плакать о любом, кто связался с GG-180», — сказала Кэт. И осеклась. «Пора увольняться», — пронеслось в голове. «Работа — это трансплантация человека на удобное работодателю место». Тем временем в своем новом, небольшом, современно обставленном жилище, предоставленном правительством в Шайене, доктор Эрик Арома закончил читать историю болезни нового пациента. историю громадного загадочного тела под вымышленным именем мистер Браун. Пресловутый мистер Браун, думал он, захлопывая толстый том, был больным без диагноза, с различными симптомами вплоть до метастазов печени и, странным образом, до сих пор оставался жив. Судя по всему, метастазы просто растворились, об этом говорили анализы. Почему пресловутый мистер Браун до сих пор жив, понять представлялось невозможным. Давление 220. Давление 220. При отсутствии диеты и трансплантации, которыми мистер Браун загадочным образом пренебрегал. Трижды перенес рак. Каждый раз рак возникал от желания покинуть этот мир. Однако Малинари была нужна только болезнь, а не печальный финал. Имитация самоубийства. Сложный пациент. Скрипнула дверь. На пороге стоял человек. «Секрет-сервис, доктор Арома. Вас ждет секретарь. У него снова разыгрались боли, так что вам лучше поторопиться», — сказал он, извлекая пропуск. Само собой, Эрик метнулся к шкафу, где висел плащ, и спустя секунду шел за телохранителем по коридору. «Живот?» — спросил он, усаживаясь в припаркованный лимузин. «Боли переместились влево, в область сердца», — отвечал человек из секрет-сервис, выруливая со стоянки. Как будто давит большая рука сверху, он не приводил сравнений, только стонал. Они подъехали к Белому дому ООН. «Искусственный орган», — думал Эрик, спускаясь в подземный гараж. «Если бы мне только разрешили вставить искусственный орган». Но из чтения медицинской карты становилось понятным, что Малинари по принципиальным соображениям отвергал трансплантационную хирургию. В самом деле, трансплантация изменила бы положение вещей, которое его вполне устраивало. Двусмысленность его существования между жизнью и болезнью. «Сюда, доктор!» Человек из секрет-сервис показал на дверь, окруженную людьми в форме. Охранники расступились, и Эрик вошел. Посреди комнаты на огромной смятой постели возлежал Джина Малинари, глядя в потолок. В потолок был вмонтирован телевизор. «Я умираю, доктор!» Сказал Малинари, поворачивая голову в сторону доктора. «Похоже, эти боли в самом деле исходили из сердца». По его побагровевшему лицу, исчерченными прожилками, катился пот. «Сейчас снимем электрокардиограмму», — сказал Эрик. 10 минут как сняли. Там ничего нет. Моя болезнь слишком тонка для ваших инструментов. Многие инфарктники, как я слышал, делали ЭКГ, но там ничего не было. Разве не так? Послушайте, доктор, я знаю кое-что неизвестное вам. Вас, наверное, удивляет, откуда у меня несуществующие боли? Наши союзники замыслили раздавить фирму ТИФ. Мне уже показывали документы, они все конфиденциальные. В вашу фирму внедрен агент. Говорю вам на случай, если я скоропостижно могу оставить вас любую минуту, сами понимаете. Вы говорили об этом с Вергилием Аккерманом? Пробовал, но как объяснишь старику? Он не понимает, что в военное время это обыкновенное дело. Разрушение индустрии, поражение изнутри. Это только начало. «Теперь я понял», — проговорил Эрик. «Вероятно, я сам постараюсь ему объяснить». «Попробуйте, доктор», — прохрипел Малинари. «Может быть, у вас получится. У меня в Вашинге...» Он со стоном перекатился на другой бок. «Да сделайте же что-нибудь. Нет сил терпеть эти муки». Эрик сделал внутривенную инъекцию морфокаина, и генеральный секретарь ООН утих. «Вы просто не понимаете, кто такие пришельцы?» «Из Лилии», — пролепетал Малинари. «Доктор, они кошмарные существа, несмотря на то, что человекоподобные». «Спасибо, доктор. Боль ушла», — добавил он. «И когда?» «Что когда?» «Они собираются уничтожить ТИФ. В ближайшие дни. Может быть, неделя. Впрочем, для них это не важно, у них свое понятие времени». Телохранитель из секрет-сервис, стоявший рядом, заметил. «Страдает». «Где здесь будка видеофона?» — спросил Эрик. «Не уходите», — прошелестел Малинари. «Не покидайте меня. Сейчас я встану, мне уже намного легче. Пожалуйста, позовите Марию. Райнеке? Да, ее. Мне надо поговорить. Я чувствую себя лучше. Но, доктор, я не могу. Я не рассказывал ей, что со мной. Примите это во внимание. Не хочу, понимаете, развенчать себя перед ней». «Понимаете?» — умоляюще прошептал он. «Но если она увидит вас в таком состоянии, в постели...» «Подожди, может быть, в следующий раз мы увидимся в других обстоятельствах. Ты, например, будешь лежать на столе», — подумал Эрик. Итак, мистер Браун боролся за выживание, а мистер Аккерман ему в этом помогал. Эрик обернулся к одному из сотрудников секрет-сервис. «Здесь есть поблизости будка видеофона?» «Не смейте оставлять меня, боли могут вернуться», — оборвал Малинари из кровати, приподнявшись. «Лучше вызовите Марию как можно скорее. Доктор, она даже не представляет, как я болен. Скажите ей, ведь женщинам нужен наш идеализированный образ, разве не так, доктор? Понимаете меня? Но если она увидит вас в постели, не подумает ли она? Нет. Ей обо всем известно, она не знает одного, что моя болезнь смертельна». «В самом деле?» – переспросил Эрик. «Что вы имеете в виду?» – отозвался с Одра секретарь. «Вы перенесли несколько безнадежных раков, и...» Малинари в тревоге посмотрел на него. «Вы в самом деле так думаете, доктор?» «Она просто не понимает, насколько это опасно», — продолжил он, будто не замечая подковырки. Из коридора отозвался приглушенным голосом человек из секрет-сервис. «Доктор, тут болезнь на уровне третьем. И с вами хочет поговорить доктор Тригарден. Один из поваров Белого дома... Доктор Тригарден хочет, чтобы вы освидетельствовали. Уже иду», — отозвался Эрик, поднимаясь с постели секретаря. В амбулатории Белого дома он отыскал доктора Тригардена. «Вы мне просто необходимы», — заверещал тот. «Никуда не денешься без искусственников. Что вы имеете в виду? Вы же хирург по пересадке. Ну, трансплантолог. О чем мы говорим?» «Ладно, не будем», — рассмеялся доктор Тригарден. «Кстати, вы в курсе, у нас случай острой ангины. Ангина пекторис. Сердечко-то у вас, небось, припасено», — подмигнул коллега. «Ну-ну», — пробормотал Эрик, — «небось, найдется. А в чем дело?» «Пару недель назад был приступ. Терминил дважды в день. Похоже, пошло на поправку, но вот сегодня опять. Результат перед вами». Эрик догадался, к чему клонит начальник медицинской службы секретаря. «Но какая связь между ангиной и болями в сердце?» – спросил Эрик. «Разве вам самому не кажется это странным? Просто два человека заболели одновременно, понимаете?» – зачастил Тигарден, уводя Эрика к кушетке. «И понес какую-то ерунду». Эрику в самом деле стало казаться, что секретаря окружают преступники, а не врачи, которые втемяшивают ему в голову все, что придется. «Понимаете, там в самом деле ангина, только совершенно невозможно понять, отчего ею тоже заболел секретарь. Причем подобное происходит регулярно. То есть секретарь заболевает от окружающих болезней, даже если они не заразные?» «Поймите», — мудро взглянул на него сквозь очки Тигартен, «с этой проблемой вам предстоит иметь дело всегда. Даже если вы пересадите ему новое сердце. Надо будет посмотреть медкарты всех служащих Белого дома», — пронеслось у Эрика в голове. Он нажал на пульт, приводя в действие трансплантационного рабанта.